Поспешно схватив тряпку, я прихлопнула их, прежде чем они успели поджечь волосы или постель бабули Маклауд. Когда я совладала с пламенем, Джейми уже пристегивал к поясу пистолет, патронтаж и пороховой рожок, в полголоса разговаривая у двери с Йеном, раскрасневшимся от холода и явно взволнованным. Ролла тоже поднялся и теперь обнюхивал ноги Йена, виляя хвостом и предвкушая приключения в морозном лесу. «А тебе лучше остаться, псина», — сказал Йен, почесывая холодными пальцами сбоку за ушами. Ролла недовольно заворчал, попытался протиснуться мимо Йена, но тот ловко остановил пса ногой. Джейми натянул сюртук, расправил плечи, повернулся ко мне и, нагнувшись, торопливо поцеловал. «Запри дверь, дорогая», — прошептал он, «и не открывай никому, кроме меня или Йена». «Что?» — начала была я, но они уже ушли. Ночь стояла холодная и ясная. Джейми глубоко вздохнул и вздрогнул, позволяя холоду завладеть своим телом и унести прочь тепло жены, дым и запах очага. Кристаллики льда обожгли легкие, проникли в кровь. Он повернул голову в одну сторону, потом в другую, принюхиваясь, словно волк, вдыхая ночь. Ветра почти не было, но двигающийся с востока воздух нес от развалин большого дома горьковатый запах пепла и, как показалось Джейми, слегка отдавал кровью. Джейми бросил взгляд на племянника, вопросительно дернув головой. Йен, чей силуэт темнел на фоне лавандового неба, кивнул. «Там мертвая свинья», — негромко сказал он, — «прямо за тетушкиным садом». «Да? Неужели белая свиноматка?» От этой мысли сердце Джейми ёкнуло. «Вот интересно, пожалеет ли он эту тварь или спляшет от радости на ее останках?» «Но нет», — Йен покачал головой. Движение, которое Джейми скорее почувствовал, нежели уловил. «Нет, это не эта злобная зверюга. Подсвинок, может, из прошлогоднего помета. Кто-то его убил, но забрал лишь пару небольших кусков из задней ноги. А добрую часть того, что взял, мелко нарубил и разбросал вдоль тропы». Джейми удивленно оглянулся. «Что?» Йен пожал плечами. «Да еще, дядя, свинью убили и выпотрошили топором». Кровь заледенела в жилах Джейми. Сердце едва не остановилось. «Иисусе!» – вымолвил он. Но не потому, что новость его потрясла. Нет, она скорее подтвердила давнишние подозрения. Значит, все-таки он. «Ага». Они оба знали, что это так. Но обсуждать ничего не хотелось. Не проронив ни слова, они пошли от хижины в сторону деревьев. Ну что же, Джейми сделал глубокий вдох, выдохнул, и дыхание повисло в темноте белым облачком. Он надеялся, что Арч заберет свое золото, жену и уберется из Риджа, но понимал, что этого не произойдет. Арч Бак был грантом по крови, а клан грантов славился мстительностью. Лет 50 назад фрейзеры из Гленхельма поймали Арча Бага на своей земле и предложили ему на выбор лишиться глаза или указательного и среднего пальцев на правой руке. Он смирился со искалеченной рукой и, не имея возможности стрелять из лука, мастерски освоил топор, которым, несмотря на преклонный возраст, владел не хуже любого магавка. Он не смирился с провалом дела стюартов и с потерей египетского золота, слишком поздно посланного из Франции, которое спас или похитил, в зависимости от точки зрения, Гектор Кэмерон. Он привез треть сокровища в Северную Каролину, и там, у его вдовы, Арчбак это золото украл. или вернул законному владельцу. Договориться с Джейми Фрейзером Арч тоже не смог. «Думаешь, это угроза?» – спросил Йен. Они отошли довольно далеко от хижины и, стараясь держаться ближе к деревьям, зашагали вокруг большой поляны, где недавно стоял большой дом. Печная труба и половина стены до сих пор стояли на поперище, обугленные и угрюмые на фоне грязного снега. «Вряд ли. Если он решил угрожать, то почему так долго ждал?» – спросил Джейми. Но про себя поблагодарил Бога, что дочь и ее малыши в безопасности. Мертвая свинья – не самая страшная угроза, и Джейми не сомневался, что Арч Бак способен на все. «Возможно, он уходил», – предположил Йен, «пристроил где-то жену и только сейчас вернулся». Вполне разумное предположение. Если Арч Бак и любил кого-нибудь на этом свете, то только жену, Мурдину, которая вот уже более полувека была его опорой и поддержкой. «Может и так», — сказал Джейми. И все же с тех пор, как Бак исчез, Джейми не раз ощущал спиной чей-то взгляд, чувствовал тишину, которая не имела отношения к безмолвию деревьев и скал. Он не спросил, искал ли Йен следы старого рубаки. Будь там хотя бы один след, Йен его нашел бы. Но уже больше недели не было свежего снега, а тот, что еще оставался, лежал на земле грязными клочьями и стоптанный бесчисленным количеством ног. Джейми взглянул на небо. Похоже, вот-вот пойдет снег. Он поднимался по уступу скалы, осторожно ступая по льду. Днем снег таял, но ночью вода снова замерзала, свисая с крыши хижины и ветвей деревьев блестящими сосульками, которые наполняли лес цветом голубого предрассветного неба, а затем падали золотыми бриллиантовыми каплями под восходящим солнцем. Теперь же они стали бесцветными и стеклянно звенели, когда рукав задевал обледеневшие кусты. Джейми добрался до самого верха и присел, оглядывая поляну. Так-так. Уверенность в том, что Арч Бак недавно был здесь, вызвала череду подсознательных умозаключений, которые оформились в четкую и ясную мысль. «У него есть только две причины вернуться сюда», — сказал он Йену, — «чтобы рассчитаться со мной или чтобы забрать золото. Все, что еще осталось». Джейми дал слиток золота Багу, когда выдворил его вместе с женой, узнав, что о их предательстве. Половина французского слитка пожилым супругам хватило бы, чтобы прожить остаток жизни скромно, но в тепле и уюте. Однако Арч Бак не отличался скромностью. Когда-то он был арендатором у лэрда Гранта во владениях Грантов, и хотя ему пришлось на время схоронить свою гордыню, рано или поздно она бы восстала из могилы. Йен, похоже, заинтересовался. «Все, что еще осталось, — повторил он, глядя на Джейми, — думаешь, он спрятал золото где-то здесь?» «Но в таком месте, откуда не смог забрать, когда ты его выгнал?» Джейми дернул плечом, всматриваясь в поляну. «Дом больше не закрывал крутую тропинку, которая вела вверх, туда, где совсем недавно был садик жены, отгороженный от оленей чистоколом. Сейчас там осталось несколько кольев, которые чернели на фоне грязного снега. Ничего». — подумал Джейми. — Когда-нибудь, даст Бог, он сделает для нее новый сад. «Если Арч хотел только свести счеты, у него была такая возможность», — заметил Джейми. Сверху он прекрасно видел зарубленную свинью. Темная туша лежала на тропе в большой луже крови. Отогнав внезапную мысль о Мальве Кристи, Джейми вновь принялся рассуждать. «Да, «Арч спрятал золото где-то здесь», — повторил он более уверенно. «Если бы ему удалось забрать все золото, он давно бы ушел. А он выждал, пытался найти способ добраться до сокровища, но незаметно достать золото не смог, вот и пытается что-нибудь придумать». «Ага, только вот что? Это...» Йен кивком показал на бесформенную груду на тропе. «Я вначале подумал, что там какая-то ловушка или западня, но нет, я смотрел». «Может, приманка?» Даже сам Джейми явственно чувствовал запах крови. «Что тогда говорить о хищниках, для которых он был настоящим приглашением на обед?» Едва Джейми об этом подумал, как возле свиньи что-то мелькнуло, и он схватил Йена за плечо. Еще одно почти незаметное движение, и маленький гибкий зверек юркнул за свиную тушу. «Лиса!» — в один голос воскликнули оба и тихо рассмеялись. «Как насчет той пантеры зеленого ручья?» — с сомнением в голосе сказал Йен. «Я видел вчера следы. Что, если Арч хочет подманить ее этой свиньей и достать золото, пока мы будем разбираться с кошкой?» Джейми нахмурился, посмотрел на хижину. «Ну да, заметив пантеру, мужчины могут броситься за ней, но женщины и дети наверняка останутся внутри. Да и куда можно спрятать золото в месте, где живет так много людей?» Взгляд Джейми упал на длинные неровные очертания обжиговой печи, которая стояла чуть в стороне от хижины и не использовалась с тех пор, как уехала Бриана. От волнения Джейми резко выпрямился. «Неужели?» «Ну нет, Арч таскал золото у Иокасты Кэмерон по слитку за раз и тайком приносил его в Ридж, начав задолго до отъезда Брианы. А вдруг?» Неожиданно Йен замер, и Джейми повернул голову, чтобы посмотреть, в чем дело. Поначалу он ничего не увидел, но затем до него донесся звук, который услышал Йен. Приглушенное хрюканье, шорох, треск, потом среди обугленных балок сгоревшего дома что-то зашевелилось, и тут Джейми осенило. «Господи Иисусе!» — выдохнул он и вцепился в руку Йена с такой силой, что тут охнул. «Золото! Под большим домом!» Огромная белая свинья вылезла из своего логова под развалинами дома, массивная, розовеющая в ночном мраке туша, встала, поводя головой туда-сюда и принюхиваясь, после чего со злобным видом устремилась вверх по холму. Джейми чуть не рассмеялся от подобной красоты. Хитроумный Арчбаг спрятал золото под фундаментом большого дома, выбирая то время, когда свинья уходила по своим делам. Никому бы и в голову не пришло вторгнуться во владение белой свиньи. Лучшего сторожа не сыщешь. Несомненно, Арч думал, что когда он соберется уходить, то сможет забрать золото тем же путем, осторожно, по одному слитку за раз. Но дом сгорел, обугленные балки завалили фундамент, и достать сокровище, не привлекая внимания, стало делом почти невозможным и весьма хлопотным. И только сейчас, когда мужчины расчистили почти все завалы и разнесли сажу и уголь по всей поляне, появилась возможность незаметно вытащить что-либо из тайника под фундаментом. Однако стояла зима, и белая свинья, хотя и не впала, как медведь, в спячку, почти не выходила из логова, разве только поесть. Я охнул, услышав хруст и чавканье, доносящиеся с тропы, Его передернуло от отвращения. «Свиньи напрочь лишены нежных чувств», — пробормотал Джейми. «Если наткнуться на труп, то непременно слопают». «Так это ж поди ее собственный отпрыск!» «Она частенько сжирает живых поросят, сомневаясь, чтоб обрезгует мертвым». «Шш!» Джейми тут же замолчал, глядя на чернеющее пепелище, которое когда-то было самым красивым домом в округе. «Так и есть!» Из-за кладовой над ручьем возникла темная фигура, которая осторожно кралась по скользкой тропе. Свинья, увлеченная ужасной трапезой, не обращала внимания на укутанного в плащ человека, который нес что-то вроде мешка. Я не сразу закрыла дверь на засов, а, заперев Ролла, вышла из хижины, чтобы глотнуть свежего воздуха. Не прошло и нескольких секунд, как Джейми с Йеном скрылись за деревьями. Я беспокойно оглядела поляну, посмотрела на черную громаду леса, но ничего особенного не увидела. Ничего не двигалось в ночи, ни звука, ни шороха. Что же такое нашел Йен? Может, незнакомые следы? Тогда понятно, почему он торопился. Вот-вот пойдет снег. Луны не было видно, но небо красилось в глубокий розовато-серый цвет, и стоптанную землю кое-где покрывал старый снег, и потому казалось, что в воздухе висит странная молочная дымка, и все предметы парят в ней, расплывчатые и неясные, как будто нарисованные на стекле. Обгорелые развалины большого дома виднелись в дальнем конце поляны и с этого расстояния выглядели грязным пятном, похожим на огромный отпечаток большого пальца, измазанного сажей. Я чувствовала тяжесть надвигающегося снегопада, слышала его в приглушенном шелесте сосен.